Глава четвертая. «Мам, ты как?» — заглядывает ко мне в спальню дочь. Сижу перед зеркалом с расческой в руках и смотрю в одну точку, не двигаясь. «Я...» — голос дочери приводит в чувство. «Вот, готовлюсь...» Ловлю свой образ в отражении и начинаю расчесываться. Как только мы вернулись, я провела в ванной, наверное, целый час. Плакала там и жалела себя до тех пор, пока не наступило какое-то отупение. Мысли полностью испарились, и, кажется, вместе со слезами исчезла и боль. Лишь чертова картинка с изображением моего мужа, который застегивает в примерочной брюке, и голой девицы рядом с ним, ровесницы нашей дочери, никак не хочет испаряться. Она будто выжжена на сетчатке и останется там навсегда. «Я заказала ужин», — говорит дочь тихо. «Ты уверена?» «О да. Теперь я жду этот ужин. Начинаю рьяно драть расческой волосы. Накормлю твоего отца так, что он на всю жизнь запомнит. Просил ужин, он его получит». «До сих пор не верю, что он смог. Да еще и с Асей». Для дочки случившееся стало не меньшим потрясением, чем для меня. И теперь, похоже, ей потребуется профессиональная помощь, чтобы она после такого не перестала доверять не только мужчинам, но и людям в целом. Потому что кажется мне, что близко к себе она уже не подпустит никого, и появятся проблемы с тем, чтобы дружить с кем-то. Хотела бы я сказать, что им прилетит бумеранг, дочка. Но, как показывает практика, бумеранги либо где-то теряются по дороге, либо запаздывают на десятки лет, когда их актуальность исчезает. Беру в руки щипцы и начинаю подкручивать волосы. Я выйду на этот чертов ужин королевой. Пусть Богдан слепо верит, что я никуда от него не денусь, но ему придется запомнить меня именно такой, красивой, холодной и неприступной, потому что он потерял меня даже не в тот момент, когда мы уличили его в измене, а гораздо раньше, когда вообще подумал посмотреть налево. И что теперь будет? Ты просто смиришься и позволишь ему наслаждаться новыми отношениями? Боже, да он же ее старше больше, чем в два раза, морщится Милана. Если у него еще будет желание наслаждаться хоть чем-то, когда я закончу, то пусть. Но что-то подсказывает, что как только я закончу с ним, он будет в ужасе шарахаться от всех женщин в целом. Разведешься с ним? Это даже не обсуждается. Тут нет другого варианта. Что бы твой папаша себе ни навыдумывал, но он, кажется, совсем умом тронулся, если решил, будто я стану сидеть и ждать его после другой женщины. Он забыл, на ком женился. Но я ему напомню. Завтра же встречусь с адвокатом. «Правильно, мамулечка, такое нельзя прощать», — говорит дочь с жаром. «Я тоже его не прощу». Я смотрю на отражение дочки в зеркале, и меня разрывает от гнева, что этот, начавший сидеть кобель, уничтожил не только меня и наш брак, но и всю нашу семью. Но самое худшее, что из-за него разбился на осколки мир нашей принцессы. Ты не обязана отдаляться от него. Произнести это стоит огромного труда. Все же он твой отец. Нет, он старый извращенец и подонок. Не нужен мне такой отец. Завтра же я найду тебе нового мужчину, который будет носить тебя на руках и даст фору этому козлу, говорит она с жаром. Боюсь, что на мужчин я теперь долго не смогу смотреть. Да даже думать в этом направлении тошно. Меня перекашивает от отвращения и начинает мутить. Никаких мужчин. Хватит. От этого бы избавиться, произношу, подавляя тошноту. Мама, все будет хорошо. Вот увидишь. Ты у меня такая молодая и красивая. Да на тебя же. Мои друзья даже заглядываются. А вот этого не нужно. Не хватало, чтобы меня еще записали в извращенки. Ну, я же не к тому. — смущается дочь. «Все в порядке, солнце. Я поняла тебя. И спасибо, доченька, за поддержку. Убираю щипцы, прохожусь по подкрученным прядям каре расческой и фиксирую укладку лаком, а потом принимаюсь за макияж. Безумно красиво получилось!» — хвалит мой образ дочь. «Пойду тоже переоденусь». Я отправляюсь в гардеробную. Хочется чувствовать себя уверенно и сексуально. Конечно, у меня фигура и кожа не 12-летней девочки, но я выгляжу моложе своих лет, и многие не дают мне больше 33. Я стараюсь держаться за эту мысль, выбирая похоронный наряд. Сегодня мы официально закопаем наш брак и нашу семью. Надеваю красное кружевное белье, лиф без бретелек, натягиваю чулки, а сверху красное вечернее платье с разрезом до середины бедра и завершаю образ с лодочками на высокой шпильке. Ужин привозят за 10 минут до того времени, когда мы привыкли садиться за стол всей семьей. Нина, наша помощница по дому, накрывает на стол, и я слышу звук мотора за окном. Через пару минут в комнату врывается Милана. «Мама, приехали! Вадим с Мариной и Климом!» «Иду!» Не хочется, чтобы ребенок становился свидетелем той безобразной картины, которая развернется за ужином. Придется попросить Нину отвлечь малыша. Набираю побольше воздуха в легкие и, нацепив на лицо улыбку, выхожу из спальни. Спускаюсь по лестнице и вижу, как сын и невестка снимают верхнюю одежду, а Нина помогает раздеться Климу. В этот момент в дом заходит Богдан, и все взгляды устремляются на меня. «Ого!» — слышу восхищенный возглас сына. «У нас что, праздник?» «Да, милый», — подхожу к нему и целую в щеку, игнорируя пристальный взор мужа. «Сегодня важная дата, и этот день мы будем помнить до конца своих дней».